Глава 15. Разбираемся в экспозиционной терапии. Могу вас поздравить, если ваш близкий решил обратиться за помощью. Остается только пожелать, чтобы он сотрудничал с терапевтом, обладающим достаточным опытом и экспертными знаниями о лечении ОКР. Если у специалиста не так много опыта, вы или ваш близкий можете предложить ему воспользоваться моей книгой «Преодоление ОКР. Руководство по восстановлению вашей жизни в 10 шагах» в качестве руководства по работе с ERP-подходом. Независимо от того, родитель вы или супруг человека с ОКР, в той или иной степени вы сможете участвовать в терапии. Возможно, психотерапевт захочет, чтобы вы посетили один или несколько сеансов. Возможно, помощь будет заключаться в поддержке между ними. Как правило, дети младшего возраста нуждаются в наблюдении родителей во время терапии. Если вы помогаете ребенку старшего возраста, супругу, супруге или партнеру, ваша функция в основном заключается в командной работе с психотерапевтом. Специалист примет решение уже после начала терапии. В этой главе я кратко расскажу, как будет проходить терапия и что нужно знать, чтобы быть эффективным тренером во время выполнения домашних заданий. Но для начала давайте разберемся в вашей роли в лечении близкого. Какова ваша роль в терапии? Если вы родитель, ваша главная роль в семье – обеспечить безусловную любовь и поддержку ребенку с ОКР, устанавливая соответствующие границы по мере его подготовки к жизни в этом мире. Если вы супруг или партнер человека с ОКР, ваша цель – проявлять любовь и поддерживать, а также находить компромиссы в принятии важных решений, которые влияют на вас, отношения и всю семью. Важно не путать ни ту, ни другую роль с ролью психотерапевта вашего близкого, который должен соблюдать несколько другие границы и обязанности. Его работа – оказывать помощь и поддержку объективным образом. Эта формальность придает терапевту авторитет и позволяет ему рассуждать более официально. Собственно, именно за это вы и платите. Я работал со многими родителями и партнерами, которые пытались взять на себя роль психотерапевта по отношению к близким с ОКР. Но такая стратегия редко бывает успешной и часто разочаровывает. Причина в том, что границы и обязанности, связанные с вашей семейной ролью и ролью психотерапевта, часто конфликтуют. Как вы можете сохранять объективность в отношениях с человеком, которого растили? Как соблюдать формальные профессиональные границы и иметь власть над кем-то, с кем у вас близкие отношения? Таковы некоторые из причин, по которым психотерапевты никогда не консультируют своих родственников и близких друзей, и не вступают в интимные отношения с пациентами. Это противоречит их этическому кодексу. Если вы заметите, что вам трудно быть одновременно любящим родственником и психотерапевтом, откажитесь от более формальной роли и сохраните за собой роль любящего и поддерживающего родителя или партнера. Вполне уместно устанавливать личные границы дома. Но позвольте оплачиваемому специалисту устанавливать правила терапии, давать домашнее задание и быть критиком, если дела в терапии идут не очень хорошо, и вашему близкому необходимо выслушать негативную обратную связь или получить указание сделать что-то, чего он не хочет. Как вы узнаете из этой главы, можно сделать очень много, чтобы обеспечить должную поддержку в более подходящей для вас роли заботливого родителя или партнера. Как именно лечится ОКР? В главе 4 я описал методы КПТ для лечения ОКР, которые являются главными составляющими эффективного лечения, но понимание процесса лечения сеанс за сеансом поможет вам подготовиться к роли поддержки вашего близкого. Итак, вот краткое описание того, как обычно проходит лечение от ОКР. Диагностика. В течение первых нескольких сеансов терапевт проводит формальную оценку вашей ситуации, знакомится с вашим близким и узнает обо всех ситуациях, объектах, мыслях и образах, вызывающих навязчивый страх, а также о ритуалах, избегании и других стратегиях, которые он использует для избавления от тревоги. Вас также могут попросить прокомментировать ситуацию, особенно если вы родитель ребенка с ОКР. Терапевту также важно знать о любых текущих способах вовлечения в ОКР или стрессовых факторах в отношениях или семье, которые влияют на расстройство. Терапевт может попросить вашего близкого отслеживать обсессии и ритуалы в перерывах между сеансами, чтобы узнать больше об их частоте, интенсивности и продолжительности. Консультирование. После диагностики психотерапевт рассказывает вашему близкому о том, как работает порочный круг ОКР, аналогично тому, о чем вы уже услышали в главе 2, и как метод ERP помогает его разомкнуть. Вам тоже полезно ознакомиться с этой информацией, особенно если негативные факторы, связанные с межличностными отношениями, играют определенную роль в развитии ОКР у вашего близкого. Планирование. На следующем этапе психотерапевт и ваш близкий работают сообща, чтобы систематизировать полученную из диагностики информацию и составить план терапии, основанный на: первое, списке раздражителей в окружающей среде, вызывающих навязчивый страх; второе, списке навязчивых мыслей, образов и вещей, провоцирующих неопределенность; и третье, списке ритуалов и других способов снижения тревожности, которые направлены на практику предотвращения ответных мер. Суть плана лечения по методу ERP в том, что ваш близкий знакомится с каждым пунктом и стремится постепенно сокращать список обсессий и компульсий. Порядок, в котором ваш близкий работает с триггерами страха и ритуалами, иногда называемый иерархией, определяется совместно с терапевтом. Наконец, специалист обсуждает с вашим близким процесс внедрения ERP, чтобы он был готов извлечь из него максимальную пользу. Также он упоминает, что внедрение ERP начнется непосредственно во время сеансов, но существенная часть выполняется в качестве домашней работы между сеансами. Планирование лечения обычно занимает 1-2 сеанса, и ваше присутствие на этих приемах может помочь при составлении иерархии обсессий и ритуалов. Практика экспозиции. Процесс планирования и консультаций, обычно 3-4 сессии, завершается и начинается сама терапия. После нескольких минут воспоминаний событий прошедшей недели и отчета о выполненных домашних заданиях, психотерапевт предлагает вашему близкому разобраться с некоторыми пунктами списка. Первое взаимодействие с каждым объектом обычно проводится во время сеанса, который длится от 60 до 90 минут, поэтому за вашим близким можно пристально наблюдать. Практика экспозиции может происходить у терапевта, онлайн или во время поездок в триггерные места, например, на АЗС или в торговый центр. Для практики экспозиции ваш близкий может описать нежелательные мысли или образы, возможно, написав крутящийся в его голове сценарий, который можно перечитывать во время дальнейших сеансов. При необходимости можно работать в КПТ и ТПО подходах, чтобы помочь человеку научиться не бояться. Затем психотерапевт порекомендует практиковать одно и то же воздействие или воздействия на несколько объектов между сеансами, указав частоту и продолжительность данной практики. Вашему близкому могут предоставить рабочие листы для отслеживания хода выполнения домашних заданий. Этот процесс продолжается до тех пор, пока все пункты в списках не будут успешно выполнены. Возможно, вас попросят посетить некоторые или все сеансы с практикой воздействия, чтобы терапевт дал вам рекомендации по оказанию поддержки при выполнении домашних заданий. Если ваш близкий с ОКР – ребенок младшего возраста, вы, вероятно, научитесь занимать активную руководящую роль. Что касается ребенка постарше, то у вас, скорее всего, появится больше возможностей моральной поддержки. Если это партнер или супруг-супруга, терапевт может помочь вам работать сообща как пара, применяя практику экспозиции в перерывах между сеансами. Предотвращение ответных мер. Наряду с экспозиционной практикой ваш близкий будет сокращать количество ритуалов. В плане предотвращения ответных мер указано, является ли цель избавления от компульсии полной или частичной. Например, только 10 ритуалов в день вместо 20. Ваш близкий получит журнал для отслеживания ритуалов, которым не способен сопротивляться в перерывах между сеансами, чтобы терапевт мог более тщательно проработать их. Ваша роль – поощрять и хвалить близкого за то, что он сопротивляется желанию выполнять ритуалы, а также снижать степень вовлечения в ОКР. Завершение. После того, как ваш близкий завершит все запланированные мероприятия и сможет воздерживаться от ритуалов и других стратегий снижения тревожности в ответ на навязчивые мысли, терапевт расскажет о правильном реагировании на провалы, неизбежные эпизодические вспышки симптомов ОКР и предотвращении рецидивов. Несмотря на то, что регулярные, например, еженедельные занятия могут завершиться, психотерапевт выдаст инструкции по продолжению внедрения подхода ERP в повседневную жизнь и, возможно, организует редкие встречи по необходимости. На этом этапе ваш близкий должен обладать навыками для самостоятельной или совместной с вами борьбы, если и когда у него вновь появятся навязчивые страхи. Как применять ERP-подход при взаимодействии с близким? Исследования показывают, что получение здоровой эмоциональной поддержки во время терапии значительно увеличивает ее краткосрочный и долгосрочный эффект. Как вы узнаете из этой главы, правильная поддержка означает помощь близкому в преодолении стрессовых ситуаций, тревоги, обсессии и неопределенности, а не попытку свести его негативное чувство к минимуму. Да, звучит как вызов. Достаточно неприятно наблюдать за тем, как любимый человек сталкивается со страхами. Однако имейте в виду, как вы уже знаете из главы 6, тревога, навязчивая идея и неуверенность – все это безопасные и управляемые переживания. На самом деле, учитывая, что ОКР, ваш близкий уже имеет огромный опыт борьбы с такого рода переживаниями. Взаимодействуя с ним при помощи ERP-подхода, вы просто поможете ему научиться справляться с этими переживаниями так, чтобы разорвать порочный круг ОКР, а не бродить по нему из раза в раз. Перед тем, как начать. Психотерапевт даст конкретные инструкции, как именно ваш близкий должен выполнять каждое упражнение по экспозиции, в том числе какова их длительность и частота между сеансами. Итак, перед этим поговорите с близким о своих намерениях, чтобы спланировать практику экспозиции от начала до конца. Относитесь к этому как к командной работе, но если он захочет взять инициативу, позвольте ему. Помимо проработки деталей упражнения, обсудите его возможные опасения. Что, по его мнению, самое сложное? Что, как ему кажется, произойдет, если он проведет целый день без ритуалов? Чему он научится после такой практики? Обсудите, как именно будете реагировать, если он сильно расстроится из-за неудач или захочет прервать все на полпути. Как и во всем остальном, чем больше вы будете планировать заранее, тем более гладко пройдет практика экспозиции. Начинаем практику. Как только ваш близкий приступает к экспозиционной практике, его цель – оставаться сосредоточенным на ситуации, предмете или мысли, с которыми он сталкивается. У него возникнут тревога, навязчивые идеи и неуверенность, поэтому задействуйте всю информацию из этой книги, чтобы побудить человека относиться к этим чувствам как к неприятным, но вполне преодолимым. Полезной метафорой может послужить школьный хулиган, который пытается напугать вашего близкого. Вместо того, чтобы убегать, съеживаться или наносить ответные удары, лучший вариант – уверенно отмахнуться от его угроз. Вам не нравится, что рядом хулиган, но вы не позволите ему вывести вас из себя. Точно так же ваш близкий может противостоять нежелательным мыслям и чувствам. Никаких ритуалов не возникнет, поскольку он учится разрушать этот стереотип. Кроме того, важно избегать анализа этой навязчивой идеи или попыток понять, произойдет ли что-то плохое или нет. Одна из эффективных стратегий – побудить близкого рассказать вам о чувствах и мыслях во время экспозиции. Поддержите его, дав понять, что понимаете, насколько это сложно, и в то же время покажите, как гордитесь тем, что он справляется с задачей и преодолевает тревогу. Используйте слова поддержки из приведенной далее графы, чтобы подбодрить его в трудную минуту. Если ваш близкий раздражается до или во время упражнения или критикует ваши попытки поддержать его, напомните, что он проделывает действительно сложную работу. И помните, не принимайте словесные выпады на свой счет. Их вызывает его беспокойство. Не втягивайтесь в споры. Освежите в памяти главу 12, чтобы узнать, как избежать споров. А вместо этого спросите, что можете сделать, чтобы помочь выполнить упражнение. Отложите любое выяснение отношений до тех пор, пока это не помешает выполнению поставленной задачи. В конце концов, вы захотите, чтобы взрослый близкий выполнял домашнее задание самостоятельно. Однако на первых порах нужно присутствовать, чтобы поддержать человека. Со временем вы откажетесь от своего присутствия, чтобы он научился справляться с тревогой сам. Дети же младшего возраста часто нуждаются в постоянном тщательном наблюдении на протяжении всего курса терапии. Примеры поддерживающих высказываний во время практики воздействия. Тревога – это нормальное явление, временное. Ты сильный и можешь справиться с этим. Тревога вызывает дискомфорт, но не опасно. Тревога не причинит тебе вреда. Так работает наш инстинкт «бей или беги». Стоит принять решение о работе над собой, чтобы справиться с этой проблемой в долгосрочной перспективе. Попытки контролировать беспокойство с помощью ритуалов не работают. Тебе нужно иметь это в виду, чтобы избавиться от ОКР. У тебя есть выбор, когда дело доходит до навязчивых мыслей. Тебе не нужно бороться с ними. Я знаю, что навязчивые мысли могут пугать, но давай попробуем взглянуть на них как на ложную тревогу. Думай об этих нежелательных мыслях как о хулиганах. Они небезопасны, так что давай не поддаваться им. Нам приходится жить в условиях неопределенности. попытка получить стопроцентную гарантию не сработает. Помощь в предотвращении ответных мер. Хоть вы и не можете напрямую запретить близкому совершать ритуалы, побудите его обратиться к вам, когда он очень хочет совершить ритуал и нуждается в помощи, чтобы противостоять этому. В роли близкого человека похвалите его за то, что он попросил вас помочь, и оставайтесь с ним до тех пор, пока его желание не снизится до контролируемого уровня. Как и в случае с практикой экспозиции, помогите близкому справиться с тревогой и непреодолимым желанием, вместо того, чтобы помочь ему пытаться избавиться от них. Здесь могут помочь инструкции по преодолению последствий, приведенных далее в этой главе. Никогда не используйте угрозы, физическую силу или логические рассуждения, чтобы помешать близкому совершать ритуалы, но при необходимости прибегайте к настойчивости в общении. И помните, не конец света, если близкий в конце концов начнет выполнять ритуал. Поэтому не позволяйте этому событию рассорить вас. У вас еще будут возможности попрактиковаться в сопротивлении компульсиям. Однако убедитесь, что терапевт осведомлен о любых ритуалах и возникающих между вами конфликтах. Если вы случайно заметите, что близкий прибегает к ритуалам, которые совершать ему не положено, мягко укажите ему на это и напомните сделать пометку, возможно, в дневнике или листе наблюдения, чтобы обсудить во время следующего сеанса с терапевтом. Вы могли бы, например, сказать что-то вроде «мне показалось, что у тебя возникла проблема». Тебе, вероятно, следует записать этот ритуал. И помни, что я рад помочь тебе в следующий раз. Постарайтесь осознать, что сопротивление ритуалам — это тяжелая работа, а с тревогой и неуверенностью можно справиться. Если ваш близкий сможет выстоять и не сдаться, то его переживания будут временными, и он поймет, что ему не нужно полагаться на ритуалы. Что если чувство тревоги станет очень сильным? Если во время практики экспозиции тревога вашего близкого кратно возрастает, важно, чтобы вы оценили его дискомфорт, а затем воспользовались полученными знаниями, чтобы побудить его оставаться в ситуации неопределенности, и он понял, даже сильная тревога безопасна и поддается контролю. Нужно сказать что-то вроде «я вижу, что ты очень боишься, и это должно быть беспокоить тебя. Я знаю, что ты сможешь преодолеть это». Вместо того, чтобы так усердно бороться с тревогой, расслабься и дай себе шанс убедиться, что это ложная тревога. Вот несколько других стратегий, которые помогут справиться с усиливающейся тревогой близкого. Вновь вспомните метафору о хулигане. Заставьте близкого продолжать противостоять тревоге. Ведь даже если хулиган выглядит угрожающе, на самом деле он слаб и не уверен в себе. Вы можете немного отвлечься, например, недолго поговорить о чем-нибудь другом. Но не позволяйте близкому отвлекаться или терять концентрацию во время практики слишком долго. Поиграйте в игру. Посмотрите шоу. Займитесь спортом. Прогуляйтесь или сядьте за руль. Не для отвлечения от тревоги, а чтобы доказать, что она не должна мешать заниматься тем, что нравится вашему близкому. Во время выполнения домашних заданий напомните близкому, что он может продолжать заниматься повседневными делами, несмотря на чувство тревоги, даже если эти дела не приносят ему полноценного удовольствия. Напомните близкому, что протекание максимальной тревоги ограничено во времени. Если он перестанет бороться с ней, страх пройдет. Поощряйте близкого позволять себе почувствовать тревожность. Не используйте сильную тревогу в качестве причины для отмены или откладывания практики экспозиции. Помните, что тревога не несет реальной опасности. Если близкий угрожает прекращением терапии, посмотрите, сможете ли побудить его продолжать, используя поддерживающее заявление, услышанное ранее. Например, если ваша дочь говорит «я не могу это сделать, я слишком волнуюсь», ответьте «я вижу, что ты очень волнуешься». Давай вспомним, о чем мы говорили перед тем, как начали выполнять домашнее задание психотерапевта. Ты сильная, и я знаю, что ты сможешь пройти через это, если будешь продолжать в том же духе. Помни, что хоть тревога и доставляет дискомфорт, но она вовсе не опасна. Сегодняшняя практика – отличная возможность узнать, что ты можешь с этим справиться. Физический контакт, выражающийся, например, в объятии или прикосновении к руке, тоже очень эффективный способ выражения поддержки. Что если близкий настаивает на прекращении практики? Если близкий продолжает настаивать на остановке практики экспозиции, несмотря на ваши попытки продолжать, уважайте его решение и дайте ему понять, что вы понимаете, насколько это сложно. Вы можете сказать «хорошо, это было тяжело, но я рад, что ты попытался. Может быть, попробуем еще раз позже. Не позволяйте себе срываться на близкого. Это вызовет еще большую тревожность, приведет к обвинению друг друга и усугубит проблему. Поставьте себя на его место и попытайтесь понять, через что он проходит. Возможно, вы недооценивали сложность этого воздействия. Не думайте, что все потеряно из-за неудавшейся попытки, но обязательно оповестите терапевта. Потратив некоторое время на то, чтобы успокоиться, соберитесь силами, чтобы обсудить произошедшее и запланировать повторную попытку выполнения упражнения. Обратить внимание на пример Линды в этой главе. Похвалите близкого за то, что он решился попробовать еще раз. Это действительно смелый поступок. Если вы сможете продолжить с того места, на котором остановились, это здорово. Если близкий не согласен, можно изменить упражнение, сделав его немного проще, но в то же время все еще сложным, настолько, чтобы он научился новому. Возможно, ваш близкий вытерпит более легкое воздействие в качестве промежуточного шага на пути к успеху в выполнении упражнения, которое планировалось изначально. Время от времени вам придется сталкиваться с неудачами на своем пути и мерить успех по тому, как с ними справляетесь. Ваша цель – преодолеть страх, а не избавиться от него. Убедитесь, что психотерапевт вашего близкого осведомлен о любых неудачных попытках. Эта информация поможет ему понять, в чем кроется причина ОКР и на что следует направить ваши усилия. После практики экспозиции. После каждого воздействия проанализируйте опыт с вашим близким и обсудите, что он из этого вынес. Изменилось ли его представление о негативном исходе? Понял ли он, что может справляться с тревогой, обсессиями и неуверенностью лучше, чем ожидал? Как он теперь относится к испытываемому чувству страха? Как справился с ситуацией? Чем больше вы обсуждаете произошедшее во время контакта, тем лучше он усваивает новую информацию. Не ждите совершенства и успеха всегда. Признавайте и поощряйте даже небольшие достижения. Освежите в памяти главу 10, посвященную наградам. Найдите что-то, за что вы могли бы похвалить, даже если упражнение прошло не так, как планировалось. Например, это была хорошая попытка. Ты учишься справляться с тревогой. Никогда не преуменьшайте постепенный прогресс. Вот несколько примеров здоровых комментариев, которые вы могли бы применить в обсуждении. А что насчет этого? Ты думал, что такое-то должно было произойти, но этого не случилось. Ты удивлен? Кажется, ты стал меньше тревожиться. Расскажи мне об этом. Как видишь, с тревогой можно справиться, и это чувство не будет длиться вечно. Рад за тебя. Ты был очень взволнован, но не сдавался. Я горжусь тобой. Поддерживайте связь, постоянно обсуждая с близким вашу роль в оказании поддержки. Что ему нравится в том, как вы помогаете в терапии, а что он хотел бы поменять? Поймите, что достижения могут приходить постепенно, поэтому не ждите чудес или избавления от навязчивых тревог и ритуалов. Ваша цель – последовательно справляться со сложными ситуациями, указанными терапевтом в списке «Подверженность риску», чтобы тревога стала управляемой. Примеры поддержки близкого в период терапии. Перед вами описание практик экспозиции, которые Эдуардо, Ариэль, Ксавье и Линда проходили с одним из членов семьи в качестве направляющего. Если вам нужны более подробные сведения о том, как проводить экспозиционную терапию при различных симптомах ОКР, пожалуйста, ознакомьтесь с предыдущим разделом. Эдуардо. Прикосновение к одежде сестры. Изначально мать помогла Эдуардо понять, чего он больше всего боялся, если прикоснется к рубашке сестры, не выполнив никаких ритуалов. Эдуардо предположил, что будет так волноваться, что не выдержит, и ему почти сразу станет плохо, если он не вымоет руки или не примет душ. Эти опасения Эдуардо должен был проверить во время терапии, поэтому его мать записала их. Затем она дала Эдуардо подержать одну из рубашек сестры. Когда Эдуардо спросил, чистая она или грязная, мать сказала, что лучше ей не отвечать на этот вопрос. Но она отметила, что сестра без проблем носила одежду у Эдуардо. Его попросили подержать рубашку всей рукой, а не только кончиками пальцев, а затем прикоснуться ею к своему лицу, волосам и одежде, чтобы он почувствовал, что все его тело загрязнено. В течение 20 минут Эдуардо держал рубашку, регулярно прикасаясь ею к лицу, волосам и одежде. Примерно каждые 5 минут мать справлялась о самочувствии Эдуардо и хвалила его за отличную работу, несмотря на испытываемый им страх заразиться. Затем Эдуардо и его мать прошли в его комнату, где Эдуардо прикоснулся рубашкой сестры к предметам, которых ранее избегал, когда чувствовал себя недостаточно чистым, включая кровать, подушку, телефон, бейсболки и его одежду. Через 45 минут Эдуардо и его мать решили прекратить упражнения. Эдуардо почувствовал себя более комфортно и сказал, что больше не боится рубашки сестры. Мать очень хвалила его за проявленное усердие, особенно за отказ от мытья рук. После чего они запланировали повторять одно и то же упражнение каждый день с разными предметами одежды сестры – брюками, носками, нижним бельем. Ариэль. Подверженность неопределенности в отношении выставления оценок за работу учеников. Ариэль и Бен начали с обсуждения цели, достижение которой заключалось в том, чтобы Ариэль столкнулась лицом к лицу с навязчивыми сомнениями по поводу оценки работ учеников и воздержалась от повторных проверок или получения гарантии, что все сделано верно. Поскольку она была одержима мыслью о том, что подобная ошибка разрушит жизни ее студентов, эти страшные последствия были включены в сценарий воображаемых последствий, которые она сочинила на приеме у терапевта. Когда Бен спросил, чего она больше всего боится, Ариэль ответила, что не знает, совершила ли ошибку или нет. Возможно, она никогда не узнала бы это наверняка, если бы не проверила работу учеников. Итак, Ариэль и Бен совместно написали следующий сценарий, чтобы спровоцировать прокручивание в голове навязчивых мыслей и ощущение неопределенности, не включив в него обнадеживающей информации. На прошлой неделе я проверяла итоговые работы учеников 9 класса по обществознанию, и теперь меня не покидают мысли, что я допустила ошибки. Что, если я не выставила ученикам те оценки, которых они заслуживают? Что, если выставила неправильную оценку в электронной таблице? Мои ошибки могут разрушить их жизни. Если я поставлю ученице оценку ниже, чем она заслуживает, это может препятствовать ее поступлению в колледж, который она присматривает. Если бы я поставила слишком высокие оценки, другие учителя могли бы подумать, что этот класс справляется лучше, чем есть, и ожидать от них слишком многого. Это приведет к тому, что они провалят экзамены и не поступят в колледж. Это будет полностью моя вина. Я действительно хочу отмотать время назад и убедиться, что я не совершила никаких ошибок в проставлении оценок, но знаю, что я не могу этого сделать. Мне всегда придется жить с неуверенностью в том, что, возможно, разрушила жизнь ребенка. В частности, есть один ученик, Дастин, о котором я беспокоюсь больше всего. Помню, читая работу Дастина, я размышляла, ставить ли ему 5 или 4 с плюсом. Я решила поставить 2, потому что его работа показалась мне не такой хорошей, как остальные 5-бальные. Но в тот день я была в плохом настроении, потому что поссорилась с Беном. Что, если это повлияло на мое решение о выставлении оценки Дастину? Об этом я уже никогда не узнаю. Ариэль перечитывала сценарий снова и снова, сосредоточиваясь на возникавшем у нее чувстве неопределенности. Сначала уровень стресса кратно подскочил, и она подумала прекратить практику экспозиции, но Бен убедил ее в необходимости продолжать. Через некоторое время уровень тревожности начал спадать. Ариэль оставалась в меру обеспокоенной, но воздержалась от того, чтобы просить у Бена заверения в правильности выставления оценок, за что он похвалил ее. Она поняла, что чувство неуверенности в выставлении оценок – это то, с чем она может смириться. Через полчаса Бен предложил Ариэль отвезти их дочь куда-нибудь, чтобы она выполнила свое поручение и доказала себе, что можно быть продуктивной, несмотря на чувство тревоги и неуверенности в совершенных действиях. Ариэль согласилась. Вернувшись, она почувствовала еще большую уверенность в способности справляться с чувством неопределенности. В заключение супруги обсудили практику. Ариэль поняла, что может справиться с неопределенностью в выставлении оценок, не прибегая к повторным проверкам. Бен очень хвалил Ариэль за ее решимость справиться с ситуацией. Ксавье. Как можно молиться, отвлекаясь на посторонние вещи? Молитвы Ксавье перед сном и изучение Библии были важны для него, поэтому они с отцом решили использовать это время для проведения практики экспозиции. Сначала они обсудили, как именно она будет проходить. Для нарастания тревожности Ксавье читал молитвы и изучал Библию, в то время как отец отвлекал его, издавая звуки. Сначала тихие, а затем все более громкие. Задача Ксавье по предотвращению ответных мер – продолжать, не начиная все сначала и не перечитывая заново. Его главный страх, что Бог рассердится на него за то, что он не уделяет этим святым занятиям пристальное внимание. И он предсказал, что не сможет продержаться дольше 3 минут, не повторяя молитвы, или не возвращаясь к уже изученному материалу. Это они с отцом могли проверить во время экспозиционной практики. Ксавье начал читать молитвы, в то время как отец напевал песни на заднем плане. Ксавье чувствовал рост беспокойства, а также желание повторять молитвы, поскольку он не был сосредоточен на них на 100%. Поначалу ему было трудно сопротивляться этому желанию. Однако после нескольких попыток Ксавье смог воздержаться от повторения молитв. Примерно через 10 минут его отец отметил, что Ксавье превзошел свой же прогноз о 3 минутах. Затем они повторили практику экспозиции, во время которой Ксавье изучал те отрывки Библии, которые были для него особенно важны. После того, как Ксавье продержался около 15 минут, не перечитывая уже прочитанное, отец предложил подумать о том, что Бог, возможно, расстроен произошедшим. Поэтому Ксавье сосредоточился на неуверенности, что Бог думает о его несовершенной молитве и изучении Библии. Может, это оскорбило Бога? Мысль обеспокоила Ксавье, и он попросил отца заверить его в том, что Бог на него не обиделся. В ответ отец воздержался, сказав: «Я знаю мысли Бога не больше, чем ты. Мы должны полагаться на веру». Хоть Ксавье и понимал, что у него нет ответа на этот вопрос, но после повторения этой практики в течение нескольких дней понял, что способен справляться с неуверенностью лучше, чем думал. Линда. Опыт смены подгузника Эмме. Николас помог Линде сменить подгузник Эмме во время одного из визитов ее родителей к ним домой. Линда боялась смотреть на 3-месячную малышку и прикасаться к ней, когда та была голой. Пара начала с обсуждения опасений Линды, что педофильские мысли засядут в ее голове и станут невыносимыми. Николас внимательно выслушал ее и поставил себя на место жены. «Я знаю, что это пугает тебя. Для тебя это самое сложное задание за все время терапии, но ты готова к этому. Ты сможешь. И я здесь, чтобы помочь тебе справиться с этим». Они точно спланировали ход практики. Линда положит Эмму на кровать, снимет с нее одежду и грязный подгузник, вытрет попу, а затем наденет на нее чистый подгузник. Николас должен был находиться поблизости, и, чтобы предотвратить ответные меры, Линде не разрешалось просить о помощи. Она должна была просто замечать любые нежелательные мысли, которые приходили в голову. Целью Линды было сменить подгузник, независимо от содержания мыслей. Линда дала Николасу понять, что сильно волнуется, и Николас похвалил ее за то, что она смело столкнулась со страхом лицом к лицу и раздела Эмму. Но начав снимать подгузник, Линда сказала, что не может продолжать. Николас пытался подбодрить ее, даже когда Линда заплакала и повторяла, что еще не готова к этому. В конце концов, она попросила о перерыве. Николас убедил Линду сначала посмотреть, как он переодевает Эмму, а затем сделать это самостоятельно. Линда согласилась и смогла наблюдать за процессом переодевания. Николас похвалил Линду за то, что она наблюдала за его действиями. Это не было запланировано, но оказалось сложнее, чем любое из предыдущих заданий. После того, как Николас закончил, пара обсудила, что этот опыт значил для Линды. Она сказала, что обычное наблюдение вызвало у нее чувство тревоги и нежелательные мысли, но она понимала, что должна выдержать это для достижения успеха. Затем согласилась повторить запланированную практику и сменить подгузник Эмме самостоятельно позже в тот же день. Когда Линда была готова возобновить практику воздействия, они с Николасом еще раз обсудили ее ход. Николас напомнил Линде о том, как она ранее успешно справилась с навязчивыми мыслями, и похвалил ее за смелость. Линда была полна решимости и успешно сменила подгузник ребенку, позволяя нежелательным мыслям посещать ее и не пытаясь бороться с ними. Позже она сказала Николасу, что ее чувство тревоги было не таким сильным, как ожидалось. Также, наблюдая за действиями Николаса с Эммой, Линда укрепилась в уверенности, что сможет сделать это сама. Когда родители Эммы приехали забирать свою дочь, Линда поймала себя на мысли, она жалеет, что пребывание с внучкой подошло к концу, и с нетерпением ждала их следующей встречи. Часто возникающие препятствия и способы их преодоления. Перед вами список трудностей, с которыми вы можете столкнуться в ходе практики воздействия на триггеры, а также решения для их устранения. Помните, вы всегда можете обратиться за помощью к психотерапевту. Компульсии никуда не уходят. Если вашему близкому трудно предотвращать ответные меры, и он продолжает выполнять ритуалы или активно пытается скрыть их от вас и психотерапевта, убедительно выразите беспокойство, не переходя на гнев. Например, скажите: «Я заметил, что ты 5 или 6 раз проверял замок входной двери, когда собирался выходить из дома на выходных. В начале терапии мы договорились, что ты будешь просить меня о помощи, если у тебя возникнут проблемы с сопротивлением желанию проверять двери. Что я могу сделать, чтобы совместными усилиями помочь тебе избавиться от компульсий?» Если в ответ близкий согласится на оказание помощи, не стоит продолжать обсуждение этого вопроса. Однако, если серьезные нарушения условий терапии продолжаются регулярно, убедитесь, что специалист осведомлен о ситуации. Это может означать, что лечение необходимо приостановить до тех пор, пока ваш близкий не почувствует, что готов выполнять все требования. В конечном счете, иногда разумнее отложить терапию, нежели проводить ее неправильно, рискуя потерпеть неудачу и разочарование. Замена одних ритуалов на другие. Также возможен исход, что ваш близкий найдет другие стратегии снизить тревожность, которые заменят его компульсивные действия, неразрешаемые в соответствии с планом психотерапевта. Эдуардо, например, начал пользоваться дезинфицирующим средством для рук после инструктажа «не мыть руки». Ариэль фотографировала двери на телефон, чтобы убедиться, что они заперты, не проверяя их. Но эти ритуалы замены так же вредны, как и изначальные, поэтому их тоже важно прекратить. Будьте начеку и время от времени спрашивайте, не предпринимает ли близкий что-нибудь новое для избавления от тревоги в условиях, когда ему не разрешают проводить ритуалы. Продолжение избегания. Возможно, ваш близкий успешно справляется с практикой экспозиции без совершения ритуалов, но продолжает избегать ситуаций, связанных с симптомами ОКР. Линда, например, хоть и повесила фотографии Эммы на стену, но так, чтобы не смотреть на них, когда будет перемещаться по дому. Эдуардо смог обнять отца, не переодеваясь в другую одежду сразу, но затем стал избегать своей постели. Подобные формы скрытого избегания отражают нежелание поддаваться тревоге и препятствуют успешному лечению, поэтому на них следует обратить внимание вашего близкого и обратиться к нему, например: «Линда, я заметил, что ты отводишь взгляд всякий раз, когда проходишь мимо фотографий Эммы. Тебя расстроит, если ты посмотришь на них?» Если вы слышите ответ «да», то в список страхов следует добавить столкновение с той самой ситуацией, которую ваш близкий пытается избежать. Движемся вперед с реалистичными ожиданиями. Возможно, проблемы вашего близкого, связанные с ОКР, выявились недавно, или это расстройство было частью вашей семьи или отношений долгое время. В любом случае, как вы узнали из этой книги, чувствовать разочарование и желание поскорее исправить ситуацию, когда ОКР пришло в семью, это нормально. Нормально отчаянно надеяться на то, чтобы лечение протекало гладко и привело к полному избавлению от симптомов. И, наконец, вполне естественно разочаровываться и гневаться, когда кажется, что что-то идет не по плану. Но важно контролировать ожидания. Ведь реализация большинства идей и психологических техник, которые я изложил в книге, требует времени, усилий и огромного упорства. И даже в этом случае ваш близкий время от времени будет испытывать тревогу. Иными словами, не ждите совершенства. Тот факт, что ваш близкий по-прежнему беспокоится в определенных ситуациях, не означает, что все потеряно. Вы не потерпели неудачу только потому, что вы и близкий время от времени боретесь с его навязчивыми идеями и ритуалами. Ни в малейшей степени. Никогда не сдавайтесь и не опускайте руки. Прослушав эту книгу, вы получите те знания и готовые методики, которые помогут оказать поддержку и вернуть все на круги своя. Ознакомьтесь с советами из главы 13 о том, как это сделать. Вы уже знаете, как важно сохранять хладнокровие, и что особенно важно, сосредоточиться на собственном поведении, а не пытаться контролировать близких. А еще знаете, что нужно уделять достаточно времени заботе о себе, чтобы всегда быть готовыми к предстоящим испытаниям. Помните об этом, и вы всегда будете в выигрыше.